но сейчас холодно, и мне и тебе было бы теплее. Почему же ты не требуешь, чтобы служанки ее разыскали? Эти девчонки совершенно обнаглели». Вскоре Фэнзи отправилась дальше, а затем вернулась домой. Здесь она позвала Пин-Эр, велела ей принести телогрейку, крытую ярко-красным заморским крепом, шубку, крытую дымчато-сосновым шелком, бирюзового цвета юбку, расшитую бисером, синюю курму, подбитую бельчим мехом, завернуть все это и отнести Син-Сюянь. Несмотря на то, что Фэнзе быстро уняла старуху, которая ворчала на Син-Сюянь, на душе у девушки было неспокойно, и она думала: «Здесь у меня так много сестер, но никого из них прислуга не осмеливается оговаривать. Лишь меня несчастную все обижают. И зачем только это увидела Фэнзе?» Как раз в это время, когда она была погружена в печальные размышления и глотала слезы, вошла Фэн-Эр, которая принесла ей одежду в подарок от Фэнзе. Син-Сюянь ни за что не хотела принять его. «Госпожа наказывала передать вам», — говорила Фэн-Эр. «Если одежда покажется вам старой, она через некоторое время пришлет новую». «Благодари свою госпожу за доброту», — отвечала Сюянь. «Только скажи ей, что я не смею принять от нее столько вещей взамен одной утерянной кофты. Забери все обратно и поблагодари от меня госпожу. Мне достаточно ее внимания, оно дороже всяких подарков». Она отдала Фэн-Эр узел с одеждой, и девушке не оставалось ничего иного, как уйти. Через некоторое время Фэн-Эр явилась вместе с Пин-Эр. Сюянь выбежала им навстречу и предложила сесть, но Пин-Эр сказала: «Наша госпожа заявляет, что вы слишком нас чуждаетесь». «Не чуждаюсь, а просто мне неудобно принимать подарки», — отвечала Син-Сюянь. «Госпожа говорит, что если вы не примете эту одежду, значит, вы недовольны ею или решили пренебречь вниманием госпожи. Она предупредила меня, что если я принесу подарки обратно, она нас не простит». Сюянь покраснела и смущенно улыбнулась. «Ну, если она так сказала, я не смею отказаться». Затем она предложила девушкам чаю. Когда Пин-Эр и Фэн-Эр вышли от нее, им повстречалась старуха из семьи Сюэ, которая, завидев девушек, остановилась и поздоровалась. «Ты куда?» — спросила у нее Пин-Эр. «Наша госпожа послала меня справиться о здоровье всех почтенных госпож, их невесток и барышень», — отвечала старуха. «Только что я была у вашей госпожи и справлялась о вас, но госпожа сказала, что вы ушли в сад. Вы идете от барышни Син?» «Как ты догадалась?» — удивилась Пин-Эр. «Я только что слышала, что ваша госпожа и вы совершили доброе дело, которое не может не вызвать у людей чувство признательности», — сказала женщина. «Идем к нам посидим», — улыбаясь, предложила ей Пин-Эр. «В другой раз», — отвечала женщина, — «сейчас у меня дела». Старуха ушла, а Пин-Эр возвратилась домой и рассказала Фэнзе о разговоре с Сюянь. Но это не столь важно. В доме тетушки Сюэ и так были неприятности из-за Дзиньгуй. А тут еще вернулась из дворца Жунго-служанка и рассказала, как тяжело живется Син-Сюянь. Тетушка Сюэ и Бао-Чай не могли удержаться от слез. барышни Сюянь,